Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в этой серии программ мы изучаем два постановления Христа. Первое постановление или таинство – водное крещение учреждено самым Господом Иисусом Христом. Крещение в Новом Завете преподавалось единственным методом – погружения. Крещение допускались только просвещенные и уверовавшие в Господа Иисуса Христа, имеющие сознательную веру. Затем мы начали рассматривать вопрос, можно ли допускать крещению новорожденных младенцев. Мы уже указали, во-первых, что крещение младенцев Новому Завету чуждо. В Новом Завете нет ни одного текста или примера, которые бы учили этому. Затем тексты, которые приводят доказательства защитники крещения младенцев, не выдерживают критики, когда рассматривается в связи с предыдущими стихами. На прошлой неделе мы рассматривали некоторые такие тексты, как Матфея 19 главу с 13 по 15 стих и Деяния святых апостолов 2 главу с 37 по 40 стих. Также мы начали исследовать тексты, в которых, по мнению защитников крещения младенцев, крестились целые семейства. Таких текстов в Новом Завете 5. Мы уже обратили наше внимание на 3 из них. Деяния святых апостолов 10 главу, крещение дома Корнилия, Деяния святых апостолов 16 главу с 14 по 15 стих, крещение дома Лидии, и Деяния святых апостолов 16 главу с 31 по 34 стих, крещение дома темничного стража. Сегодня посмотрим на остальные 2 текста. Крещение Криспа и дома его, Деяния святых апостолов 18 глава 8 стих. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, услышав, уверовали и крестились. Как защитники детского крещения на этом стихе строят свою теорию, нам совершенно непонятно. Ведь этот стих даже не говорит о том, что сам Крисп крестился. И если бы апостол Павел об этом не упомянул в первом послании к Коринфянам, 1 главе 14 стихе, то мы бы не знали об его крещении. Но в 14 стихе апостол Павел высказывает свою благодарность Богу за то, что никогда не крестил, кроме Криспа и Гая. Как против такого ясного сознания апостола все же утверждает, что Павел крестил в доме Криспа маленьких младенцев, совсем непонятно. Такое утверждение равносильно предположению, что рядом с Криспом на речку побежал и его 3-дневный сынишка, чтобы там всемирно и всенародно исповедать свою веру и креститься. Но такое предположение – ничто иное, как абсурд. Крещение дома Стефана. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 16 стих. В этом стихе свидетельствует апостол Павел о крещении дома Стефанова. По всей вероятности, жильцов дома Стефанова, коринфян, которые, слушая, уверовали и крестились – Деяния святых апостолов, 18 глава, 8 стих. Кроме этого, Священного Писания свидетельствует, что дом Стефанов посвятил себя на служение святым. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 15 стих. Если предположить, как это делают защитники детокрещения, что среди крещенных детей Стефана были младенцы, то едва ли кто согласится с тем, что эти младенцы исполняли различные служения, то есть, что они, посвятив себя на служение святым, омывали таковым ноги, подавали им пищу и так далее. Отсюда видно, что семья Стефанова состояла исключительно из таких членов, которые, выслушав проповедь Павла и поверив сказанному, крестились не для плотской нечистоты омытия, а для обещания Богу доброй совести. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Предположим, что в 1941 году во время мобилизации в некоторых семействах одновременно были мобилизованы отец и сыновья, то неужели на основании того, что в списке военного начальника значится «отец НН» мобилизован сыновьями своими, можно утверждать, что среди призванных молодых людей были мобилизованы и младенцы? Конечно, нет. Также нельзя утверждать и то, что раньше приведенные места Священного Писания доказывают или позволяют думать, что апостолы крестили младенцев, не способных отдаться, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 4 по 5 стих. Для служения святым. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. 2 Коринфянам, 16 глава, 15 стих. Защитники детокрещения часто ссылаются на книгу «Бытие», 17 главу, с 10 по 14 стих, желая этим местом Писания доказать правоту своего действия. Это место Писания свидетельствует о том, как Бог повелел Аврааму обрезывать крайнюю плоть у всех младенцев мужеского пола. На основании этого текста и 11 и 12 стихов послания Колоссянам 2 главы защищение крещения младенцев говорят, так как обрезание совершалось над восьмидневными младенцами, Бытие 17 глава 12 стих, то и заменившее его крещение тоже должно совершаться над младенцами. Так ли это? Сравнивая ветхозаветное обрезание с новозаветным постановлением нашего Господа Иисуса Христа крестить верующих людей, Матфея 28 глава 19 стих и Марка 16 глава 16 стих, несостоятельность такого учения сейчас становится ясной. Против такого неправильного толкования текстов Священного Писания мы предлагаем для размышления следующие четыре вопроса. Первый. Если крещение во время новозаветной диспенсации действительно заменяет обрезание, то почему Христос не сделал соответствующего замечания, оговорки, указывающие на эту замену, когда Он посылал Своих учеников проповедовать Евангелие всей твари и крестить таковых, которые будут веровать? Второй. Если крещение во время новозаветной диспенсации действительно заменяет обрезание, то на каком основании допускаются до крещения младенцы и женского пола? Ведь обрезание совершалось исключительно над младенцами мужеского пола. Третий. Если крещение во время новозаветной диспенсации действительно заменяет обрезание, то не разрушается ли этим идея, значение и план новозаветной церкви, низводя ее на уровень наследственной физической организации, тогда как, по Слову Божию, она должна быть живым духовным организмом для приношения духовных жертв, благоприятные Богу Иисусом Христом. Римлянам 12 глава 4 по 5 стих, 1 Петра 2 глава 5 стих, 1 Коринфянам 12 глава с 12 по 14 стих. 4. Если крещение во время новозаветной диспенсации действительно заменяет обрезание, как тогда понять домогание многих христиан-иудеев апостольского времени, которые требовали от уверовавших и крещенных язычников исполнения обряда обрезания? Это требование вызвало немало смущений среди церквей Божьих. Для ликвидации этого вопроса был созван апостольский собор, Деяния святых апостолов, 15 глава, с 1 по 35 стих. Как требование, так и резолюция собора доказывает, что ни апостолы, ни церковь того века не верили и не мыслили, и никому голову не забивали учением, чтобы новозаветное крещение заменяет обрезание. Если крещение действительно заменяет обрезание, то на каком основании обрезал апостол Павел Тимофея, который уже был крещен, Деяния апостолов, 16 глава, с 1 по 3 стих? И если оба эти установления имеют одно и то же значение, одну и ту же силу, и одно другим заменяется, то для чего тогда повторять его? Из упомянутых четырех вопросов мы убеждаемся, что обрезание принадлежит к тому закону, который Христос пришел исполнить, Матфея 5 глава 17 по 18 стих, и, исполнив, отменил, чтобы поставить второе, Евреям 10 глава 9 стих, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего, Римлянам 10 глава 4 стих. Тогда как крещение принадлежит числу заповедей Иисуса Христа, которые соблюдаются любящими Его, Иоанна 14 глава 23 стих. Что касается 11 и 12 стихов 2 главы послания Колоссянам, где апостол Павел говорит, что в нем, то есть во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшей погружены с ним в крещение, то в этом тексте нет ни малейшего намека на то, что крещение заменяет в новозаветной диспенсации обрезание или что верующие в Колоссах были крещены в их младенчестве. Всматриваясь в этот текст, мы видим, что обрезывание Христово не есть крещение, совершаемое рукой, так как оно нерукотворенное. Следовательно, апостол не говорит в этом тексте об обрезании, которое совершается рукой человеческой, но он свидетельствует здесь о том, про образном значении обрезания, которое совершается Духом Святым в сердце верующего, обрезывая дурные греховные наклонности в нем. Этот текст также свидетельствует о том, что в Колоссе, согласно 1 главы, с 5 по 7 стих, сперва слышали об истинном слове благовествования, и услышавши, они познали благодать Божию и истину, как были научены от Епафраса. После познания благодати Божией в истине, услышав слово благовествования, они приняли крещение, так как апостол напоминает им все это. Аминь.